Но к тому времени я уже познал немаловажную истину, что домино тогда считалось таким же обязательным ритуалом, как ношение синего костюма зимой, а серого летом. Незадолго до албанской поездки я отдыхал с женой в Варне, на прекрасном болгарском побережье Черного моря. Были мы в составе маленькой группы, в которую входил известный тогда крупный хозяйственный деятель Лесечка. Это был человек большого роста и очень представительного вида. Кажется, химик по образованию, он прекрасно разбирался во многих вопросах экономики. Во время наших посещений болгарских заводов он обычно оттеснял сопровождавшего нас директора и начинал рассказывать нам толково и интересно о предприятии, о его возможностях, проблемах, так как будто бы он его сам строил и руководил им. Но были у него две слабости – домино и рыбалка. Уже в первое солнечное утро, когда мы вышли на берег теплого, манящего к себе моря, Лесечка уселся за столик под тентом, усадил рядом двух других товарищей из нашей группы и требовательно позвал меня, поскольку нужен был четвертый для партии в домино. Ну, я вежливо отказался, ссылаясь на то, что собираюсь заняться подводной охотой. Для убедительности показал ему маску с трубкой и ружье, специально купленные для этой цели накануне поездки. «Это ты брось», — внушительно сказал Лесечка. «Интеллигента из себя строишь. Можно подумать, что ты один учился в университете». Гэн произносил, как обычно принято тогда было, глухо, с придыханием и ударением. Так что прозвучало это слово презрительно. «Интеллигент». Но я так и не сел за стол. В конце концов, что мне чужое начальство? Окончательно испортило мою репутацию в глазах Лесечка то, что случилось на рыбалке. Это произошло рано утром на озере в дурную погоду. Дул очень сильный ветер, волны вокруг лодок поднимались на полметра. Мы с товарищем находились в одной лодке, а Лесечка с матросом в другой. Вся штука заключалась в том, чтобы придать лодке какую-то устойчивость, иначе бесполезно было забрасывать спиннинг. У нас был груз, большой камень на веревке, который мы собирались сбросить в воду. Но тут подплывает лодка с Лесечка, и он говорит, обращаясь к моему товарищу: «Давай сюда камень». Я встреваю. Буря, что ли, настроила меня на веселый тон или прежние стычки? «Не берите у нас камень, дяденька», — говорю. «У вас же есть матрос, он и будет удерживать лодку». «Давай, — говорю, — камень», — взбеленился именитый рыболов. Он перегнулся через борт лодки могучими лопищами, схватил камень и перетащил к себе. Эти маленькие шуточки обошлись мне впоследствии очень дорого. Лесечка накапал на меня первому в присутствии ЮВ во время какого-то приема. Сказал, будто я приударял на отдыхе за какой-то итальянкой. А отдыхал я с женой, да и итальянка была страшна, как смертный грех. ЮВ ничего мне не сказал об этом, но передал все Толкунову, который с обычной для себя улыбкой сделал мне небольшое дружеское вливание. А все началось с моего отказа забивать козла. Донос. Какую великую силу он имеет в аппаратной жизни. Размышляя над причиной этого явления, я часто думал, может быть, такова особенность русского политического человека? Я наблюдал у многих наших руководителей, в том числе весьма умных и проницательных, две одинаковые слабости. Первая — любовь к грубой лести. Наверное, все руководители во все времена любили лесть, но наши в 60-х годах почему-то предпочитали именно прямую, неприкрытую, явно преувеличенную лесть, лесть, так сказать, культовской пробы. Быть может, привлекало не столько содержание, то есть то, что о них говорили, сколько приятные чувства видеть унижение человека, вынужденного так прямолинейно извиваться перед ними. Другая слабость — неистребимая склонность к выслушиванию доносов. Им хотелось знать о человеке что-то очень личное, интимное, спрятанное, и они придавали этому большее значение, чем его открытым и явным высказываниям и выступлениям, действиям. Ты можешь написать десяток книг в защиту политической линии, а потом кто-то передаст твоему руководителю одну фразу, сказанную где-то за столом друзьям или подругам. И одна эта фраза...